Как передавала 9 августа южнокорейское радио CBS, в июле южнокорейское министерство по делам объединения страны наложило штраф против 11 членов южнокорейского совета христианских церквей за нарушение закона о межкорейском обмене и сотрудничестве. В июне Комитет по делам примирения и объединения Южнокорейского совета христианских церквей за рубежом провел переговоры с религиозной организацией Северной Кореи. Но Министерство по делам объединения страной несправедливо наказало его за то, что это является незаконной встречей.